«Хорошо некоторым», — усмехнулся краснолюд. «Даже заторможенность идет на пользу. Еще по пиву?» «Нет, спасибо», — Геральт покачал головой. «Мне пора в дорогу. Я оказался, как бы сказать, в ситуации, в которой стоит поспешить. И неразумно слишком долго находиться на одном месте». «Понимаю. И вопросов не задаю. Но знаешь что, ведьмак? Как-то у меня пропала охота сидеть, сложа руки на этой станции, и еще целых 2 дня ждать курьерку. Во-первых, эта скука меня прикончит. Во-вторых, эта мазелька, которая проиграла поединок с метлой, очень странно на меня посмотрела на прощание. Что ж, я в запале немного перестарался. Она, наверное, не из таких, кто безнаказанно позволяет шлепать себя по попе и называть шлюшкой. Думаю, она готова сюда вернуться, и я бы предпочел, чтобы меня в этот момент здесь не было. Поэтому, может, вместе двинемся в путь?» «С удовольствием». Геральт снова улыбнулся. «С хорошим спутником в дороге не так тоскливо, это любой философ подтвердит. Тем более, что направление у нас обоих совпадает. Мне нужно в Новиград. Я должен добраться туда до 15 июля. Обязательно до 15-го». «Должен быть в Новиграде не позднее 15 июля». Об этом он упомянул, когда его нанимали чародеи, покупая 2 недели его времени. «Никаких проблем». Пинетти и Цара высокомерно посмотрели на него. «Никаких проблем, ведьмак. Не успеешь оглянуться, как будешь в Новиграде. Телепортируем тебя прямо на улицу главную». «До 15-го, ха!» — взъерошил бороду краснолюд. «Сегодня 9-е. Осталось не слишком много времени, путь не близкий. Но есть способ добраться туда вовремя». Он встал, снял с колышка и надел на голову остроконечную шляпу с широкими полями. Закинул за спину мешок. «Объясню тебе все по пути. Нам по дороге, Геральт из Ривии. Потому что это направление мне подходит больше всего». Они шагали бодро. Может, даже слишком бодро. Аддарио Бах оказался типичным краснолюдом. Краснолюды, хотя и могли в случае необходимости или для удобства воспользоваться любым транспортным средством и любым животным, верховым, гужевым или вьючным, всегда предпочитали пешую ходьбу, были пешеходами по призванию. Краснолюд мог за день преодолеть пешком расстояние в 30 миль, столько же, сколько человек на лошади, причем с поклажей, которую средний человек даже не поднимет. За краснолюдом без поклажи человек угнаться не в состоянии. И ведьмак тоже. Геральт об этом позабыл и через некоторое время был вынужден просить Аддарио идти немного помедленнее. Шли лесными тропами, а иногда по бездорожью. Аддарио дорогу знал и прекрасно ориентировался на местности. «В Цидарисе, — объяснил он, — живут его родственники, довольно многочисленные, поэтому он то и дело приезжает на праздники по случаю разных семейных событий. Свадеб, рождение детей, похорон и поминок. Согласно краснолюдским обычаям, неявку на семейный праздник оправдывало исключительно наличие нотариально заверенного свидетельства о смерти. Живые члены семьи увильнуть от посещения семейных торжеств не могли. Поэтому маршрут с Цидарис и обратно Аддарио узнал в совершенстве. «Наша цель, — объяснял он на ходу, — деревня Ветреная, лежащая в пойме Пантара. В Ветреной есть пристань, туда часто приходят баркасы и корабли. Если немного повезет, нам подвернется какая-нибудь оказия, которой мы и воспользуемся. Мне надо в Тритогор, поэтому я сойду в Журавлиной куще. Ты поплывешь дальше и будешь в Новиграде через какие-то 3-4 дня. Поверь, это самый быстрый способ». «Верю. Помедленнее отдарю, пожалуйста. Я еле поспеваю. Ты занимаешься какой-нибудь работой, связанной с ходьбой? Может, разносишь товары по домам?» «Я шахтер. На медном руднике». «Ну, конечно. Каждый краснолюд шахтер. И работает в шахте в Махакаме. Стоит с кайлом в забое и добывает руду». «Ты следуешь стереотипам. Через минуту ты скажешь, что все краснолюды грязно выражаются. А немного погодя, что они бросаются на людей с топором». «Я такого не скажу». «Мой рудник не в Махакаме, а в Медянке под Тритогором. Я не стою в забое и не добываю руду, а играю на валторне в горняцком духовом оркестре». «Интересно». «Интересно?» — засмеялся краснолюд. «Кое-что другое. Забавное совпадение. Один из коронных номеров в репертуаре нашего оркестра называется «Марш ведьмаков». Звучит он так. Тарарара, бум-бум, ум-та-ум-та, рим-цим-цим, папара-тарарара, тарара, бум-бум-бум. Откуда, черт возьми, вы взяли это название? Вы когда-нибудь видели марширующих ведьмаков? Где? Когда?» «По правде говоря», — Отдарёбах немного смутился, — «это только слегка переанжированный парад силачей. Но все горняцкие духовые оркестры играют какой-нибудь парад силачей, выход атлетов или марш старых товарищей. Мы хотели быть оригинальными. Тарарара, бум-бум. Притормози, а то я испущу дух». В лесу было совсем безлюдно. Иначе было на лесных лугах и полянах, куда они часто попадали. Там кипела работа. Косили сено, сгребали его граблями и складывали в копны и стога. Краснолюд приветствовал косарей веселыми окриками, а те кричали в ответ. Или не кричали. «Это напомнило мне», — указал на работающих Отдарио, — «еще один марш нашего оркестра. Он называется «Сенокос». Мы часто его играем, особенно в летний сезон. Еще и поем. У нас на шахте есть поэт, который хорошо рифмует, так что можно даже петь акапелла. Звучит так. Парни травы косят, бабы сено носят. Вдруг на небо глядь, дождик, курва мать. На горе мы встанем, от дождя спасаем, хуями махаем, тучи разгоняем. И до капа. Помогает марш, правда?» «Помедленнее, Отдарио». «Нельзя медленнее. Это маршевая песня. Маршевый ритм и размер». На холме белели остатки стены. Там же виднелись развалины здания и характерной башни. Именно по башне Геральт распознал храм. Он не мог вспомнить, какому божеству тут молились, но слышал об этом всякое разное. В старые времена здесь жили жрецы. Ходили слухи, что когда их алчность, дикий разврат и распущенность стало уже невозможно терпеть, местные жители выгнали жрецов и загнали их в лесную чащу, где, как прошел слух, они занялись обращением в свою веру лесных гномов. С таким же ничтожным результатом. «Старый Эрем», — определил Отдарио. «Придерживаемся маршрута и в хорошем темпе. Вечером будем в Боровой запруде». Ручей, по берегу которого они шли, вверху журчал на валунах и порогах, а внизу широко разливался, образуя большое озеро. Причиной тому была древесно-земляная плотина, перегораживающая русло. Возле плотины велись какие-то работы, суетилась группа людей. «Вот мы и в Боровой запруде», — сказал Отдарио. «Сооружение, которое ты видишь там внизу, это и есть запруда. Ее используют для сплава леса с вырубки. Речка, как видишь, сама по себе не сплавная, слишком мелкая. Бревна сплачивают на воде, а потом открывают запруду. Поднимается большая волна, которая несет плод. Таким способом транспортируют сырье для производства древесного угля. Древесный уголь необходим для выплавки железа», — закончил Геральт. «А металлургия является наиболее важной и быстро развивающейся отраслью. Я знаю. Совсем недавно мне это разъяснил один чародей, который разбирается в угле и металлургии». «Неудивительно, что разбирается», — фыркнул краснолюд. «Капитул чародеев имеет большую долю в компаниях, входящих в промышленный центр под Горсвелином, а несколько плавилин и фабрик принадлежит ему полностью. Чародеи получают от металлургии большие прибыли. От других отраслей тоже. Может, и заслуженно. В конце концов, большинство технологий разработали они. Могли бы, однако, отбросить лицемерие и признать, что магия — это не благотворительность, не филантропическое служение обществу, а предпринимательство, ориентированное на прибыль. Но зачем я это говорю? Ты и сам это знаешь. Пойдем, там есть трактирчик, отдохнем. А может, придется там и заночевать. Смеркается».